Но на острове Кефалония его замыслы были разрушены эпидемической болезнью. Сам Роберт испустил дух в своей палатке на 70-м году своей жизни. А народная молва приписывала его кончину отраве, в которой обвиняла или его жену, или греческого императора. Эта преждевременная смерть открыла беспредельное поле для фантастических предположений о тех подвигах, которые он еще мог бы совершить. А дальнейшие события достаточно ясно доказали, что могущество норманнов зависело от его существования. Победоносная армия, перед которой еще не появлялся неприятель, отступила в беспорядке и в смятении. А дрожавший за безопасность своей империи Алексей был обрадован тем, что опасность миновала. Галера, на которой везли бренные останки Гвискара, потерпела крушение у берегов Италии. Но трупу герцога не дали утонуть в морских волнах, и он был погребен в Венузии, которая прославилась не столько тем, что была местом погребения нормандского героя, сколько тем, что была родиной Горация. Его второй сын и преемник Роджер немедленно снизошел на скромную роль герцога Апулии. А храброму Боэмунду уважение или пристрастие его отца оставило в наследство только его меч. Притязания Боэмунда нарушали спокойствие нации, пока первый крестовый поход против восточных неверующих не открыл для него более блестящего поприща славы и завоеваний. Самые блестящие человеческие надежды на будущее улетучиваются в могиле так же скоро, как и самые скромные. Мужская линия Роберта Гвискара пресеклась и в Апулии, и в Антиохии при втором поколении. Но его младший брат сделался прародителем целого ряда королей, и сыну великого графа достались в удел и имя, и завоевание, и мужество первого Роджера. Сын этого нормандского выходца родился в Сицилии. Ему было только 4 года, когда он унаследовал верховную власть над этим островом. Так что рассудок мог бы позавидовать его счастливой судьбе, если бы хоть на минуту мог увлечься хотя и благонамеренным, но во всяком случае химерическим желанием властвовать. Если бы Роджер удовольствовался своими доходными наследственными владениями, его счастливые и признательные подданные, вероятно, считали бы его за своего благодетеля. А если бы его мудрое управление могло возвратить счастливые времена греческих колоний, богатство и могущество одной Сицилии могли бы доставить не менее того, чего можно было ожидать от самых обширных завоевательных замыслов. Но честолюбию великого графа были чужды такие благородные цели. Оно нашло для себя удовлетворение вульгарным путем насилий и коварства. Он постарался подчинить своей власти весь Палермо, половина которого была отдана старшей линии его дома. Он стал расширять свои владения в Калабрии, далее тех пределов, которые были установлены прежними договорами, и с нетерпением следил за упадком физических сил Робертова внука, своего двоюродного брата Вильгельма Апулийского. При первом известии о его преждевременной смерти Роджер отплыл из Палермо с 7 галерами, стал на якорь в Салернской бухте, принял после 10-дневных переговоров верноподданническую присягу от жителей нормандской столицы, заставил баронов преклониться перед своей властью и исторгнул легальную инвеституру от пап, которые уже не были в состоянии выносить ни дружбу, ни вражду могущественного вассала. Он не посягнул на священную территорию Беневента, так как она была наследственным достоянием святого Петра. Но взятием Капуи и Неаполя он довершил то, что было задумано его дядей Гвискаром, и победоносный Роджер сделался единственным наследником всех нормандских завоеваний. Из сознания своего могущества и своих личных достоинств он пренебрег титулами герцога и графа, так как остров Сицилия в соединении почти с третьей частью италийского континента мог служить основой для такого королевства, которое уступало бы первенство лишь монархиям французской и английской. Национальные вожди, присутствовавшие при его короновании в Палермо, конечно, имели право решить, под каким именем он будет над ними царствовать. Но для принятия королевского титула было бы недостаточно сослаться, например, какого-нибудь греческого тирана или сарацинского эмира. А девятеро королей латинского мира, вероятно, не захотели бы принять его в свою среду, пока он не будет утвержден в своем новом звании римским первосвященником. Гордость Анаклета была удовлетворена тем, что он мог дать титул до исходатайствования, которого унизилась гордость Нормана. Но его собственный авторитет был поколеблен избранием на его место другого папы, назвавшегося Иннокентием II. А между тем, как Анаклет не двигался из Ватикана, его счастливый соперник, бродя по Европе, добился того, что был повсюду признан в своем звании. Юная монархия Роджера была поколеблена и почти ниспровергнута неудачным выбором духовного покровителя, и для того, чтобы погубить сицилийского разбойника, стали действовать заодно и меч германского императора Лотаря II, и произнесенное Иннокентием отлучение от церкви, и флоты Пизы, и усердие святого Бернара. После мужественного сопротивления нормандский принц был выгнан с италийского континента, а когда совершалась церемония инвеституры нового герцога Апулии, папа и император держали концы флагштока в знак того, что они не отказывались от своих прав и прекратили свою вражду. Но эта недоверчивая дружба была непродолжительна и непрочна. Болезни и дезертирство скоро уничтожили германскую армию. Герцог Апулии вместе со всеми своими приверженцами был стерт с лица земли завоевателем, редко прощавшим своих врагов, как мертвых, так и живых, хотя и высокомерный, но слабый первосвященник сделался, подобно своему предместнику Льву IX, пленником и другом норманов, а их примирение было прославлено красноречием святого Бернара, который стал с тех пор преклоняться перед титулом и добродетелями короля Сицилии. В искупление своей нечестивой войны против преемника святого Петра этот монарх обещал развернуть христианское знамя и поспешил исполнить обет, который был вполне согласен и с его интересами, и с его желанием отомстить за себя. Бедствия, незадолго перед тем вынесенные Сицилией, давали ему право отплатить сарацинам тем же. Норманам, соединившимся узами родства с множеством местных подданных, напомнили о морских трофеях предков этих подданных. В них возбудили соревнования, и в то же время, как они находились в полном цвете сил, они вступили в борьбу с приходившим в упадок африканским государством. Когда халиф из рода Фатимидов отправился завоевывать Египет, он дал своему служителю Иосифу в награду за его действительные заслуги и за его мнимую преданность свою царскую мантию, 40 арабских коней, свой дворец вместе с роскошной мебелью и управление государствами тунисским и алжирским. Потомки Иосифа, Заириды, позабыли, что на них лежал долг преданности и признательности к давнишнему благодетелю. Они жадно наслаждались и злоупотребляли плодами своей удачи, и после того, как они пережили, подобно многим восточным династиям, непродолжительную эпоху благосостояния, стали приходить в упадок от своего собственного бессилия. С сухого пути их теснили фанатические марокканские владетели Альмугады, между тем, как их приморские берега были открыты для нападений греков и франков, взявших с них еще в конце XI столетия выкуп в 200 тысяч золотых монет.